Глава вторая. Таверна «Старый дуб». Таверна «Старый дуб» представляла собой добротное двухэтажное строение, сложенное из толстенных дубовых бревен, нарубленных из обильно растущих в окрестностях Залесья и разбавляющих дремучую чащобу окружавшего поселения леса вековых деревьев. В последнее время по ночам только здесь и била ключом жизнь во всей деревне. Хотя зал трактира был далеко не заполнен, многие остались дома с семьями. Те же местные, что сидели за столами, человек 20 всего, были все вооружены кто как мог. Но в основном имелись у них с собой лишь ножи, топоры да луки со стрелами. И еще в углу таверны стоялась дюжина крепких рогатин. Видно, некоторые из здешних жителей пожаловали с этим древнейшим, как сам мир, оружием и притулили его к стене трактира, пока сами отдыхали за кружкой, алькувшинчиком, доброго местного вина да медовухи с квасом или пивом. Между тем, в старом дубе было довольно тихо, что вообще-то не характерно по вечерам для всякого рода кабаков, кое забиты обычно в это время под завязку отдыхающим людям, зашедшим посплетничать да посудачить за кружечкой другой о делах насущных. Местные жители, сидевшие в таверне, переговаривались тихо между собой, в полголоса, стараясь не шуметь. Лишь изредка был слышен громкий стук кружки о стол, слабый перезвон брошенных монет, да негромкая просьба повторить заказ к трактирщику Куломию, довольно пухленькому добродушному мужичку небольшого роста средних лет, либо его помощнице Свариге, слегка сутулой женщине неопределенного возраста, бывшей ему еще и женой по совместительству. Те тоже старались особо не громыхать, молча поднося и унося выпивку до жаркое. «Да спорим, что не вернутся они, те двое. Не по зубам им наш хромой косолапоч оказался». Вдруг раздался громкий, порядком уже хмельной голос на всю таверну. Это один из местных охотников, довольно крупный мужчина лет 35, изрядно уже набравшись, не выдержал гнетущей тишины, повисшей в кабаке, и подал голос, вдобавок бахнув еще тяжелой деревянной кружкой по дубовому столу. «Да тише ты, драговид! Не накликай лихо, пока оно тихо!» — зашикали на него окружающие. «Может и вернуться еще. Обождать надо. Времени всего ничего прошло», — задумчиво произнес другой охотник средних лет по имени Баян, куда более трезвый, а значит и более здравомыслящий, чем его собеседник. «Да хватит мне шикать!» — бросил презрительно тот, кого назвали Драговитом. «Сидим тут, как крысы в норах своих. Аль не охотники мы, лучшие в округе? Чего ждать-то еще? Прихода зимы, что ли?» «Ясное дело, разорвал их Потапыч, и теперь поди, плотно ими перекусив, дрыхнет себе сыто до тех пор, пока опять не проголодается». «Что ты предлагаешь, Драк? Пойти поохотиться, что ли?» «Так уже пытались. Напомнить тебе, чем дело закончилось?» — встрял в разговор третий местный. «Ты, Ладомил, себе лучше напомни об этом, а мне не надо, ибо я, в отличие от тебя, там был», — спылил Драговид. «Ага, есть чем гордиться. Драпал ведь до самой деревни так с испугу, как не каждый олень умеет», — хмыкнул ядовито Ледомил, мужчина лет 40, с бородищей, свисающей чуть ли не до пола. «Ты, видно, давно по рогам не получал». Драговид пьяно насупился. «Смотри, сам не отхвати». Ладомил презрительно хмыкнул. «Тоже мне герой. Как нажрется, так сразу храбрец, каких поискать». «Что же ты потрезвый-то молчал, а?» «Да я тебя сейчас...» Драговид стал подниматься, буравя зло Ладомила нетрезвым взглядом. «Утоплю в бочке, аки фекалию». «Фекалии не тонут, Драк», — влез опять Баян. «Угомонитесь уже оба. Уверен, те двое, что нам в помощь отправили из самого Мирграда, уладят нашу проблему. Слышал я о них. Лучшие говорят в своем деле». «Да кто говорит-то? Кто говорит?» Драговид поколебался чуть и сел назад под насмешливым взглядом Ладомила. «Слухи все это. Да и наш хромоногий непростой медведь же. Оборотень он наверняка. Оттого и поймать его не могут». «Да? И в кого же он оборачивается? В пень, что ли?» — язвительно поинтересовался Ладомил. «Может, в тебя?» — неожиданно бахнул Драговид. «Потому его давно и не слышно, что ты тут сидишь, а?» «Ты совсем сбрендил, и шаг пьяный». Ладомил аж пивом поперхнулся, расплескав его по столу. «Не, ну это же надо такое сказануть-то, а?» «То и шаг пьяный», — оскалился Драговид. «Я?» «Ну не я же. Сейчас договоришься, точно по роже схлопочешь». «А не боишься? Вдруг дашь мне по роже, а я в медведя обернусь, а?» «Вот заодно и проверим мою мыслю». Драговид начал опять подниматься со скамьи, на этот раз с явным намерением довести начатое до конца, как вдруг почудилось всем сидящим внутри, будто за входной дверью в старый дуб что-то зашуршало. «Заткнитесь вы оба, тихо, — резко бросил до сих пор молчавший, явно пользовавшийся уважением у местных, еще один охотник, Благояр. Мужчина лет 50 на вид, суровым, изрезанным глубокими морщинами лицом и тронутой сединой, но все еще густой шевелюрой. В этот момент за дверью трактира раздались шаги, и кто-то нервно сначала постучался, а потом сильно подергал за входную ручку. Народ в таверне начал вскакивать, хватаясь быстро за ножи, топоры да рогатины. «Вы что, идиоты?» Благояр презрительно посмотрел на них. «Часто вы видели, как медведи в дверцы стучатся и входные ручки теребят?» «Эй, там, за калиткой!» — бросил он уже громогласно. «На себя отворяй, а не от себя. Ну что там еще за кретина принесло на ночь глядя, а?» Дверь в старый дуб распахнулась настежь, и в трактир неуклюже ввалился молодой человек среднего роста, лет 20 на вид, не больше, с круглым лицом, обильно покрытым веснушками да обрамленным густой копной русых волос. Был он в красных шароварах, такого же цвета сапогах да синем камзоле не первой свежести. Вся одежка странного путника делала его сильно похожим на чванливого павлина. Сидевшие в таверне ошарашенно уставились на нежданного гостя. Чего вылупились? Новоприбывший сам, в свою очередь, недовольно посмотрел на местных завсегдатаев. «Я Емельян, посол самого князя Святослава». При этих словах он, гордо выпятив тщедушную грудь, достал из-за пазухи верительную грамоту с печатью в виде головы медведя, держащего в своих клыках рукоять здоровенной секиры, и бегло показал ее всему залу, тут же бережно свернув и убрав назад. «Извольте позаботиться о моем коне, что остался у входа. Напоить и накормить». «А спать уложить еще не надо», — съязвил неугомонный Ладомил. «Надо, почему же нет? Вот и займись этим, коли вызвался». Емельян за словом в карман не лез. В трактире раздались смешки. Нервное напряжение, что грозовой тучей висело в воздухе старого дуба, растаяло, и местные жители с любопытством принялись разглядывать незнакомца. Да, в их деревне так никто не одевался. Точнее, никому бы в голову не пришло так одеться. Трактирщик Куломий выглянул с лампой за дверь, прищурясь осмотрелся, потом, обернувшись, крикнул. «Бажен, присмотри за конем гостя дорогого». Бажен, старший сын Куломия, парень лет 17, исполняющий при постоялом дворе своего отца всякую грязную тяжелую работу, в том числе и местного конюха, нехотя встал с лавки в конце зала, где сидел, потягивая пиво, и неторопливо пошел на выход. «Это за труды твои, любезный». Емельян бросил ему серебряную монету, которую Бажен ловко поймал на лету, попробовал быстро на зуб, шустро спрятал в боковой карман и довольно заулыбался. «Все сделаем в лучшем виде, не извольте волноваться. И накормим, и напоим, и помоем, и спать уложим, если надо будет. Можем даже колыбельную ему спеть, но это уже за отдельную плату». После чего уже стремительно, с явно проснувшимся желанием еще сегодня поработать, вышел наружу. «Хозяин, Ива, и вон тот окорок румяный, что смотрит прямо на меня». Емельян прошел к одному из столов в центре зала, за которым сидело несколько человек, и без спроса плюхнулся на свободное место. «Надеюсь, не помешаю?» — хмыкнул он вальяжно. «Пиво, хозяин, всем, кто находится сейчас в твоей таверне, то есть всем присутствующим, я угощаю». Емельян высыпал на стол горсть серебряных монет. Сидевшие рядом с ним местные работяги, собравшиеся было сообщить ему, что помешает и еще как, тут же заулыбались и мгновенно сменили гнев на милость. «Кто же не любит пить пиво за чужой счет?» Поначалу настороженное отношение к только что прибывшему чужаку быстро сменилось у присутствующих на благожелательное. Лишь умудренного житейским опытом Благояра так быстро и дешево купить не удалось, но он лишь с легкой ироничной улыбкой молча наблюдал за происходящим. «Ух, ну и устал я с дороги, но все позади. Наконец-то я на месте. Это ведь Залесье, верно?» Емельян махом выпил поставленную перед ним кружку прохладного хмельного напитка и принялся споро уплетать только что принесенный с варигой, женой Куломия, румяный говяжий окорок, что так аппетитно смотрел на него с вертела, на котором он не спеша готовился до этого. «Так точно, оно родимое. А ты из Мирграда, значит? Посол самого князя Святослава? Какими судьбами к нам? И главное, в такое время. Темень уже наступила. Не страшно было?» Баян первый потерял терпение и осторожно приступил к расспросам. «Да дайте прийти в себя человеку с дальней дороги!» Благояр неодобрительно скривился. «Попить, перекусить, потом и мучайте!» Местные неохотно, но согласно закивали, что не помешало им, однако, подавшись вперед, приготовиться внимательно ловить каждое слово Емельяна. «Из Мирграда, да», — степенно отвечал новоприбывший, явно польщенный тем, что ему удалось привлечь всеобщее внимание к своей драгоценной персоне. «Посол самого князя Святослава». «Да слышали мы это уже. Дальше вещай», — не выдержал пьяный Драговид, за что быстро получил зуботычину от соседей по столу и, как ни странно, счел за благо пока заткнуться, присосавшись к очередному кувшину с вином. «Посла самого Святослава не рекомендую я перебивать тебе более», — неодобрительно посмотрев на Драговита, недовольно молвил Емельян. «Трактирщик, пиво и вина, всем!» И высыпал еще одну горсть серебра на стол. «Вот, это по-нашему. Молодец, посол!» — одобрительно загудели в таверне. «Хорошо, что в такое смутное время смог ты до нас добраться. Такую темень!» «Смутное время, темень. Вы вообще о чем?» — воскликнул недоуменный Емельян. «Погода отличная стоит, лето в разгаре. Ну, стемнело. Так день к концу подходит, нет? Или у вас тут в Залесье по вечерам обычно солнце восходит?» Уже ехидно молвил он. «Так ты чего, не знаешь, что с нашей деревней за напасть приключилась?» Драговид допил кувшин с вином и, подвинув к себе кружку с пивом, возмущенно посмотрел на Емельяна. «Да у нас тут такое...» «Такое это какое?» Немного подумав, решил уточнить Емельян, не забывая при этом уплетать за обе щеки свой румяный окорок. «Такое... у-у-у!» «Заткнись, драк, пей свое пиво, я расскажу», — перебил его Ладомил. «С чего, Янта?» — возмутился тот. «Да потому что ты лыка уже не вяжешь». «Кто, я?» «Свинья, сам на рифму напросился». «Драк, заткнись уже, правда?» Стали шукать на него остальные. «На вон, пиво тебе еще». Драговид замолчал, обиженно засопев, но очередную кружку янтарного напитка к себе придвинул охотно. «Так вот», — продолжил Ладомил, «у нас тут в окрестностях медведь-людоед завелся». При этих словах голос бородача задрожал и заметно понизился. «Да что ты говоришь?» Емельян вдруг сразу почувствовал себя несколько неуютно. «Я так-то один сюда ехал». «Так и я о чем?» — воскликнул Баян. «Потому и спрашивал тебя про темень-то. А ты и не знал, что ли?» «Ну...» — помялся смущенный Емельян. — Мне лишь сказал князь Святослав, что Мирослав с Белогором, отцом своим, отправлены им сюда по настойчивым просьбам жителей Залесья, дабы убить одного дикого зверя, что сильно досаждает местному населению. Ну, я думал, там, может, кабана какого свирепого или гадюку. Ха-ха, кабана или гадюку. Да нет, ты что? Белок мы попросили князя Святослава изловить всех у нас в лесах. Белок? — стрял язвительно Драговид. В таверне раздался громкий дружный смех. Смеялся весь зал. Емельян густо покраснел. «Медведь-людоед, значит? Вот оно как. И что, многих уже в лес уволок?» «Да 9 человек уже с весны», — отсмеявшись, уже серьезно молвил Ладомил. «А уж сколько собак, поросей да коз перетаскал, и не считали. Эх, сами виноваты. Разбудили мы нашего шатуна раньше времени. Шел один из наших, Девислав, по пятам за лисом, что из амбара повадился курей у него воровать, да еще и псов своих по его следу пустил. А лис на то и лис, что не дурак оказался, да мимо лежбища-то медвежьего и пробежал. Ну, они и наткнулись на берлогу, где шатун спал. Разбудили, естественно. В общем, Девислава больше нет с нами, как и пары его собак. Ну, а потом еще облаву неумелую устроили на косолапача нашего, ранили его в заднюю лапу сильно. Но он порвал при этом 2 наших, а остальные разбежались». С этими словами Ладомил насмешливо посмотрел на Драговита. «И с тех пор стал наш шатун хромать сильно на лапу-то покалеченную. И выбора у него теперь нет, кроме как в нашу деревню регулярно захаживать, ибо не жилец он в лесу с такой лапой-то. Никого ведь не догонит. Ну и осторожен стал, зараза, до невозможности. Открыто уже не шастает, а приходит по ночам к нам. Тихо приходит. Ладно, если скотину какую домашнюю тащит в лес». Так ведь и человеком не побрезгует. Ну и когда терпеть стало совсем не в мочь, отправили мы голубя сизого князю Святославу с убедительной просьбой прислать какой-нибудь лихой отряд охотников из Мирграда, дабы избавить нас от этой напасти лютой, — продолжил рассказывать уже Баян. И вот через пару недель прибывают к нам эти двое, как их там, отец и сын, Белогор и Мирослав, — подсказал Емельян. Да, они самые, — оживился Баян. С виду опытные, бывалые. Молчуны, к тому же, то есть не особо говорливые. Выслушали лишь Благояра про нашу неудачную облаву, да поинтересовались, где последний раз видели шатуна. Переночевали вон наверху в комнате одной, а на утро ни свет ни заря просто ушли в лес. Взяли с собой несколько рогатин специальных, с собой привезенных, еще какого-то оружия со снаряжением, да козленка вон у Бажена прикупили, видимо, для живца. Ну да так и не вернулись еще до сих пор. Неделя уж прошла, а их все нет и нет. Да потому что порвал их Потапыч наш, говорю я вам. Дороговит не унимался. Так вы же тут все охотники, удивленно воскликнул Емельян. Чего ж вы своего шатуна все-таки сами не завалили? Говорят же тебе, что пытались. Хмуро взял слово до сих пор молчавший Благояр. Только одно дело — капканы на куницы соболей ставить, да по уткам с тетеревами из луков постреливать. И совсем другое — голодный медведь-шатун. Да, Дороговит? Чего я-то сразу? Все побежали, и я побежал. Смурной Дороговит угрюмо замолчал, ибо сказать было больше нечего. Мдя. С той неудачной облавы, в общем, когда двоих наших он задрал, а остальные разбежались кто куда, не пытались мы более его в открытую загнать. Жить все хотят. Баян печально вздохнул. Единственное, пытались его травануть. Ну, подкинули на окраину деревни тушу теленка годовалого. Обсыпали ее сильно ядами разными. Да только шатун наш не клюнул нифига. Зато собаки наши вмиг соблазнились, чтоб их окаянных. Потравили, в общем, почем зря животину свою. Баян сокрушенно покачал головой. А я сразу говорил, что это хреновая затея. Дороговит нервно рыгнул. Да? Вообще-то, помнится, ты был только за... «Сам же этого теленка и помогал тащить», — насмешливо молвил Ладомил. «Что? Это наглая ложь», — возмутился неуверенно Дороговит. «Да было, Дороговит, было. Ты просто налокался, как обычно, и не помнишь ничего. Сама лично видела, как ты его тащил», — стряла проходящая мимо с подносом полным кружек доброго пива пухлая Сварига. «Правильно говоришь, Сварига, конечно, было дело», — поддержал ее народ. «Много кто был там, так что, Драк, не заливай нам тут». «Ладно, ладно. Тащить, может, и помогал. Спорить не буду», — огрызнулся зло Дороговит. «Но в душе я был против». «Да молчи ты уж», — зашукали опять на него. «Я что, один его волочил?» — пробурчал красный, как рак, Дороговит. «Все тащили, и я тащил. А идею первый Ладомил озвучил». «Ой, взаправду, теперь крайних, что ли, искать будем?» Ладомил зло посмотрел на Дороговита. «Все хороши». «И то верно». Начали вздыхать печально в таверне. «Вот в такую скверную историю мы вляпались. Как там тебя, посол? Емельян?» «Да, Емельян», — вздохнул тяжело Баян. «Жизнь в деревне парализована фактически. На охоту почти никто не рискует ходить вот уже как с недели три, не меньше. А лес нас кормит как-никак. И мясо, и шкуры, и дичь, и ягоды с грибами да травами разными. Все там добываем. А теперь лишь сидим сиднем да доедаем запасы наши. Но нам ведь они еще самим пригодятся. Что мы есть зимой будем, коли сейчас ничего не запасем? А ты, мил человек, зачем к нам пожаловал-то из самого Мирграда? Какова, так сказать, цель визита твоего?» Прервал всеобщий ахи-вздохи Благояр. Зал тут же затих, и два десятка пар глаз уставились на Емельяна. «Хороший вопрос, между прочим», — икнул с пьяной ухмылкой Дороговит. «Главное, что своевременный». «Да умолкни ты уже!» В очередной раз зашипели на него. «Да я это... Послан князем Святославом как раз за двумя охотниками этими пришлыми. За Мирославом и его отцом Белогором», — молвил задумчиво Емельян. «Задание у меня к ним есть от князя. Думал, перехвачу их тут, а оно, вишь, как сложилось. Что, может, и нет их уже?» «Так и я о чем?» — радостно подхватил Дороговит. «Говорю же, что их Потапыч наш... Заткнись!» Вдруг громко рявкнул на него Благояр так... что Дороговит, поперхнувшись, решил и вправду примолкнуть, обхватив своими руками очередную кружку с пивом. «Белогора я давно знаю. Пересекались несколько раз. Опытнейший охотник на медведей, между прочим», — продолжил тем временем Благояр. «Ну и, судя по всему, сын его, Мирослав, тоже не промах. Не верю я, что сгинули они в наших лесах. Они воротились потому, что просто дело свое еще не сделали. Вот и все». «Верно», — подхватили в таверне. «Как всегда, здраво мыслишь, Благояр». «Ну а зачем они Святославу понадобились-то?» — спросил лениво Ладомил. «Отправил ведь их к нам на задание, чего тревожить? Или больше некому, что ли, поручение княжье выполнять?» «Ты, Ладомил, смотайся-ка в Мирград, да задай эти вопросы лично князю», — мстительно посоветовал вновь открывший рот Дороговит. «Уверен, за кружкой доброго кваса Святослав тебе все подробно и разъяснит. Ему ведь больше заняться нечем, кроме как объяснять каждому ротозею, что, зачем и почему». «К князю, собственно, только Мирослав нужен. А вот зачем, не могу говорить, — важно молвил Емельян. — Государственная тайна. А это правда, что этот Мирослав — это тот самый, ну что, в первом ряду, рядом с самим Ратибором, Яромиром и князем Святославом, в битве с хазарами стоял плечом к плечу? — поинтересовался вдруг Баян у Емельяна. — Слухами земля полнится. — Чистая правда, — важно отвечал Емельян. — Он самый. И батя его в первом ряду был, и я вместе с ними. — Ха-ха, да не заливай, — раздалось в ответ. — Кто же в своем уме тебя в первый ряд поставит? — Вот-вот. Пойди так же, как мы, в серединке где-нибудь был, или вообще в последних рядах, — Владамил хохотнул. — Приврать мы все любим, посол, но не до такой же степени, — насмешливо неслось со всех сторон. — Ха-ха-ха. Он стоял рядом с Ратибором, Святославом и Яромиром в первом ряду. Ха-ха. «Ну ты и брехун у нас, оказывается!» Общий смех в таверне нарастал, как снежный ком. «Поди всю битву на горшке просидел от страха? Или на дереве, что повыше? Ты вообще-то там был, посол? Или в городе с девками отсиживался?» Лавина насмешек обрушилась на незваного гостя. «Ах так!» Весь пунцовый от стыда Емельян вскочил на ноги. «Я вам докажу, докажу!» «Что ты нам докажешь? И главное, как, мил человек!» Лишь один благояр не поддержал общего веселья. «Не делай глупостей. Не бери просто на себя того, чего не было, и доказывать никому ничего не придется. Запомни это». Но Емельяна, которому ударили в голову хмельные пары от выпитого, уже было не остановить. «Докажу, что я не трус. Завтра я пойду один в лес и сам завалю вашего медведя, коль вы все не способны оказались на это». В зале мгновенно повисла тишина. Завсегдатые таверны потрясенно уставились на Емельяна. «Ой, дурак!» — наконец хмыкнул весело Драгомит. «Ну-ну, посмотрим завтра, какой из тебя охотник на медведей, посол». Народ в таверне опять заулыбался. «Да он одним взглядом нашего шатуна завалит. Ей-ей! Смотрите, какой грозный!» «Потешайтесь, потешайтесь!» Как это часто бывает с нетрезвыми людьми, Емельян явно переоценивал свои силы. «Посмотрим, кто будет смеяться последним, когда я его сердце вам на блюдечке принесу. Проводите меня только к тому месту, где видели вашего Мишку Косолапова последний раз». «Да ладно, угомонись ты уже», — со смехом молвил Баян. «Хорош народ веселить. Никуда ты не пойдешь завтра, ибо не знаешь даже, куда идти. А из нас никто не возьмет такой грех на душу и не поведет тебя». «Да неужели?» Емельян высыпал на стол очередную горсть серебряных монет. «Ты уверен в этом?» В таверне мигом воцарилась напряженная тишина. Тусклый блеск серебра завораживал, что есть, то есть. Для местных это было пусть небольшое, но состояние. «Я ведь только что сказал тебе, не делай глупостей», — сокрушенно покачал головой благояр. «Но, похоже, ты меня не расслышал».